Глава 67. Анна. Наступил март. Бен с Сарой встретили нас в здании суда округа Кук. В Чикаго разбушевалась весенняя метель, и мы с Ти-Джеем надели свитера, джинсы и ботинки, предпочитая удобство красоте. Гражданская церемония — это, конечно, не так романтично, как венчание в церкви, но от церкви я наотрез отказалась. Я не могла себе представить, что к алтарю под руку меня поведет не мой отец, а кто-то другой. Дэвид предлагал себя на эту роль, но это было бы совсем не то. Вариант пожениться в каком-нибудь экзотическом месте, на острове, например, мы даже не рассматривали. «Твоя мама расстроится, что ей пришлось пропустить свадьбу», — сказала я. Джейн Каллахан на удивление спокойно восприняла известие о нашей помолвке. Возможно, решила, что нет смысла спорить с сыном. У нее уже были две дочери, и она с радостью приняла третью в семью. А потом мне совсем не хотелось ее расстраивать. «У нее есть Алексис и Грейс, так что она еще успеет погулять на свадьбах», — отмахнулся Ти-Джей. В толпе парочек, ожидающих, когда их вызовут, бродил странный тип, в заклеенных изолентой башмаках, напяливший на себя, наверное, все имеющиеся в его гардеробе предметы туалета. Он предлагал людям купить у него пожухлые букеты. Его бедного постоянно гоняли, настолько непрезентабельны были его давно немытая борода и лохматая шевелюра. Тогда Ти-Джей купил у него сразу все цветы и сфотографировал меня с огромным букетом в руках. Когда подошла наша очередь, Бен и Сара встали возле нас, и мы произнесли клятвы. Вся церемония заняла не более 5 минут, но Сара успела наплакать целую лужу слез. Бен же, наоборот, словно воды в рот набрал. Что, если верить Ти-Джею, было для него совсем не характерно. Ти-Джей вытащил обручальные кольца из переднего кармана джинсов. Он надел кольцо мне на палец и протянул левую руку. Когда золотой ободок оказался на своем законном месте, я улыбнулась. Судья произнес: «Властью, данной мне округом Кук, объявляю Томаса Джеймса Каллахана и Анну Лин Эмерсон мужем и женой. Примите мои поздравления». «Теперь время поцеловать невесту?» — поинтересовался Ти-Джей. «Именно», — сказал судья и поставил подпись на свидетельстве о браке. Ти-Джей наклонился ко мне и нежно поцеловал. «Я люблю тебя, миссис Каллахан». «Я тоже тебя люблю». Ти-Джей, бережно взяв меня под руку, вывел из здания суда. С неба лениво падали крупные снежинки, и мы четверо поспешили сесть в такси, чтобы отправиться на праздничный обед в ресторан, где работал Дин Льюис. Через 10 минут я попросила водителя остановиться. «Это ненадолго. Вы можете подождать?» Он согласился, остановив машину возле салона красоты. «Мы сейчас», — сказала я Саре с Беном. «Ты что, собираешься прямо сейчас делать маникюр?» — удивился Ти-Джей, помогая мне выйти из такси. «Нет», — ответила я. «Но я хочу тебя кое с кем познакомить». Увидев нас, Люси кинулась нам навстречу и прижала меня к себе. «Как дела, милочка?» «Замечательно, Люси. А как ты?» «О, чудесно, чудесно!» Положив руку Ти-Джею на плечо, я торжественно произнесла: «Люси, познакомься с моим мужем». «Это Джон?» — спросила она. «Нет, я не стала выходить за Джона. Я вышла за Ти-Джея». «Анна вышла замуж?» Она сперва смутилась, но потом расплылась в широкой улыбке и бросилась обнимать Ти-Джея. «Анна вышла замуж!» «Да», — подтвердила я. «Анна вышла замуж».